Чует мое сердце, Даша, не имели вы никогда пересечения ни с милицией, ни с судами. Первое, о чем они заявители попросят, будь он им хоть отцом родным, указать точно, что именно злодейски выкрадено. Ну, допустим, шпага Бонапарта с золотым эфесом и матерным словом на клинке, нацарапанным русским казаком после взятия Парижа. Кофейник китайского фарфора с изображением цветущей над пагодой вишни и, соответственно, полдюжины чашечек в том же стиле. Орден за взятие девственницы первой степени с бантиком сбоку. Подсвечники старинные 3, куртки замшевые 3 и так далее. А без деталей, без конкретики никто и разговаривать не станет. Учитывайте эти нюансы. Судя по тому, как она зло поджала губки, к словам Смолина отнеслась всерьез. Умная. «А вам не приходило в голову, что может обернуться совсем по-другому?» — спросила она вдруг. «Что вас заставят поделиться? Могут ведь сложиться условия, когда и вы в милицию не побежите». Вот теперь ему стало окончательно скучно. Смолин едва не рассмеялся ей в лицо. «Господи, Даша!» — сказал он, откровенно ухмыляясь во весь рот. «Это вы прелестные романов начитались. В мягких обложках, с броскими названиями. Бешеная, супротив Горбатова, роковые бриллианты и сыщик Фанерин. Так давно уже дела не делаются по беспределу». «Вы уверены?» «Господи ты, Боже мой!» — сказал Смолин. «Нет, серьезно? Вы меня пытаетесь пугать? Вы меня?» «Даш, ну не надо такой уж клоунады». «А если я не шучу?» — спросила она резко. «Даже если вы не шутите», — протянул Смолин. «Даже если вы не шутите, то выбрали не того человека. Серьезно. Мне очень жаль, но помочь ничем не могу». «Я вас последний раз добром прошу». Смолин легонько напрягся, готовый ко всему, но тут же посмеялся мысленно над собой. Никак не походило, что сейчас на сцене появятся новые действующие лица. Неоткуда им появиться. Шкаф маловат, чтобы в нем кто-то мог прятаться. Диван чересчур низок, и не похоже, чтобы где-то имелась потайная дверь, из которой вот-вот повалят хмурые мордовороты. К двери он сидел лицом, так что... «Увы!» — развел он руками. «Ну, тогда пеняйте на себя». «Да это настоящая мелодрама», — сказал он. «Индийское кино или мексиканский сериал, а?» Дон Падло, поправив сомбреро, закурил, волнуясь, сигарилью, и сказал убитым голосом: «Дочь моя, теперь я вынужден открыть страшную тайну. 20 лет спустя после твоего рождения ты не дочь моя, а сын мой». Все в обмороке, включая попугая на ветке. Шутки кончились. Дашенька выпрямилась в кресле, меряя его ненавидящим взглядом, убила б, если б могла, никаких сомнений. Видя такое дело и прекрасно понимая, что брифинг кончился антиконсенсусом, Смолин, не теряя времени, встал и начал продвигаться к двери, в полоборота к ней, зорко следя, чтобы не накинулась вдруг, не проехалась ногтями по роже. Заорет, что ее насилуют, сбегут с соседей, отмывайся потом. Прием затрепанный, но эффективный чертовски. Если ей тоже пришла в голову эта мысль, то именно сейчас... Даша вскочила, дернулась в его сторону с очень решительным видом, но Смолин был уже в прихожей, быстренько повернул головку замка, дверь, слава богу, открылась. Он резким рывком захлопнул ее за собой, постаравшись, тем не менее, не наделать шума, и быстро пошел, почти побежал вниз. В подъезде никто не заступил ему дорогу, никто не подошел на улице. Что бы у нее ни было на уме, на данный момент она ничего такого не запланировала. О чем, быть может, ужасно в данную минуту сожалел соплюшка долбаная. До своей машины Смолин добрался совершенно беспрепятственно, никем не перехваченный и не побеспокоенный. Однако это еще не значило, что разговор следовало забыть, а если вспоминать, то со смехом, иронизируя над алчущей девицей, возжелавшей резко разбогатеть. Вот уж наоборот, он отнесся ко всему крайне серьезно, потому что волчьим чутьем просекал присутствие неподалеку кого-то еще. Должен быть еще кто-то, обязан, тот, кто ее тут поселил, тот, кто ее, несомненно, трахает, кто-то не бедный, вполне вероятно, решительный и тоже желающий резко увеличить свое благосостояние. Девочка не дуркует, кто-то за ней стоит серьезный. Как же его вычислить-то? Не стоит праздновать труса, но и беспечности допускать не след. Иначе оглянуться не успеешь, как окажешься по уши в проблемах. Он был не настолько погружен в свои мысли, чтобы не заметить вишневую восьмерку со знакомым номером, притулившуюся у въезда во двор. Медленно-медленно проехал мимо и увидел внутри, благо стекло было опущено полностью, как раз волосатика Мишеньку. Студент не обратил на Смолина ни малейшего внимания, сидел, вперившись взглядом в Дашкин подъезд с определенной тоской во взоре, «Ну, это мы учтем», — подумал Смолин, выезжая на улицу. «Мы с тобой, ботва, обязательно потолкуем, когда время будет подходящее». «Итак, кто-то за Дашкой, безусловно, стоит. Вопрос только, что этому типу от жизни нужно? Насколько далеко он способен зайти? Вообще, на что он способен? Столько в жизни случалось всякого, что паниковать не след, их уже и бывало». Глава 4. Поганые сюрпризы и интересные открытия. Никак нельзя сказать, что Смолин разнервничался, потерял самообладание и пал духом, что он летел, сломя голову, не замечая ничего вокруг. Нормально ехал со скоростью потока, и руки на руле не дрожали, и сердце не заходилось в панике, но все равно ощущения были не из приятных. Или уж только что воспоследовал звонок Маришке, из условленной фразы кое следовало «в магазине менты».